Мы остановились перед красными воротами сада, окруженного высоким деревянным забором. На первый взгляд деревня Зейнилер показалась мне сплошь черной, вплоть до листьев, поэтому я немало удивилась, увидев эти красные доски. Мухтар принялся стучать кулаками. При каждом ударе ворота сотрясались так, словно готовы были развалиться. «Наверное, Хатидже Ханым совершает вечерний намаз», — сказал он. «Подождем немного». У возницы не было времени ждать. Он оставил мои вещи у ворот и простился с нами. Мухтар сел на землю, подобрав полы своей бурки. Я примостилась на чемодане. Завязался разговор. Я узнала, что эта Хатидже Ханым очень набожная женщина и состоит в какой-то дервишской секте. Она навещала больных, читала Мевлюд, проповедь, повествующую о рождении пророка Мухаммеда, расписывала невестам лица, поила в последний раз умирающих священной водой Зем-Зем. Есть такой колодец в Мекке, Зем-Зем, воду которого мусульмане считают целебной. Ей же приходилось обмывать тела усопших женщин и заворачивать их в саван. Мухтар Эфенди походил на человека, который окончил духовное училище. Я поняла, что он хочет воспользоваться случаем и сделать мне несколько наставлений. Он не выступал противником новой системы преподавания, но жаловался, что в современных школах совсем забыли о Коране. Из его рассказа я узнала, что в школе Зейнилер сменилось несколько учительниц, но, увы, ни одна из них не знала хорошо Корана и Ильмихаля, учение о религиозных обязанностях мусульман. Мухтар Эфенди весьма доброжелательно отзывался о Хатидже Ханым. Я поняла, что если предоставлю этой добродетельной, благоразумной, благочестивой и богомольной женщине обучать детей Корану и Ильмихалю, я сама буду вести остальные уроки. Вся деревня будет очень довольна. Наставления Мухтара Эфенди были прерваны стуком деревянных башмаков, который донесся из-за забора. Мы со стариком поднялись на ноги, загремел засов, грубый голос спросил, кто там. «Свои, Хатидже Ханым, из города приехала учительница». Хатидже Ханым оказалась высокой 70-летней старухой с крупными чертами лица. Волосы ее были выкрашены хной и повязаны зеленым платком. Ее сутулые плечи облегала темная ельдерме, это род женской легкой верхней одежды, с накидкой, какие носят набожные старухи. На грубом, словно высеченном из камня, лице, смуглом и морщинистым, выделялись удивительно молодые глаза и ослепительно белые зубы. Пытаясь разглядеть под чедрой мое лицо, она сказала: «Добро пожаловать, Ходжаным, входи». Опершись рукой о притолок у ворот и не переступая порога, словно ей было запрещено выходить на улицу, Хатидже Ханым подхватила мои вещички, заперла опять ворота на засов и повела меня за собой. Мы миновали сад, и я увидела здание школы, отстроенное заново ценой больших жертв. Оно точь-в-точь походило на все остальные лачуги Зейнилер, с той лишь разницей, что доски, набитые книзу вокруг столбов и образующие какое-то подобие класса, не успели еще почернить. Я хотела было уже войти в дверь, но Хатидже Ханым схватила меня за руку. «Погоди, дочь моя!» Я даже испугалась. Старуха пробормотала короткую молитву и сказала: «Ну, дочь моя, теперь произнеси бисмиллях». «Бисмиллях?» Во имя Аллаха по-арабски. Традиционное начало многих мусульманских молитв. «И ступи сначала правой ногой». В нижнем этаже было темно, как в пещере. Старуха, не выпуская моей руки, потащила меня по узкому каменному коридорчику. мы поднялись по темной лестнице, ступеньки которой от ветхости ходили ходуном. Верхний этаж представлял собой убогую прихожую и огромную комнату с наглухо закрытыми деревянными ставнями. Это была та самая удобная квартира для преподавателей, которой поспешил меня обрадовать заведующий отделом образования. Тетя Джеханым поставила мой чемодан на пол, вытащила из старой печки в углу, заменяющей шкаф, лампу и зажгла ее. «В этом году тут никто не жил, — сказала она, — потому так пыльно. Но ничего, если Аллаху будет угодно, завтра чуть свет я приведу все в порядок». Выяснилось, что эта женщина прежде учительствовала в Зейнилер. После реорганизации школ Вилаецкий отдел образования пожалел старуху, не выбросил на улицу, а оставил по-прежнему при школе, положив оклад в 200 курушей. Словом, это была наполовину учительница, наполовину уборщица. Хатидже Ханым сказала, что отныне она будет делать то, что я прикажу. Я понимала, бедная женщина побаивается меня. Как-никак я была ее начальницей. В двух словах я постаралась успокоить ее и принялась осматривать свое жилье. Грязные обои превратились от времени в лохмотья. Черный деревянный потолок, сгнивший от сырости, прогнулся. В углу стояла ободранная полуразрушенная печь, а рядом покосившаяся кровать. Итак, моя жизнь отныне должна проходить в этой комнате. Мне было трудно дышать, словно я попала в подвал, где не хватало воздуха, руки и ноги зябли. «Дорогая Хатидже Ханым, — сказала я, — помоги мне открыть окно. Одна я, кажется, не справлюсь». Старая женщина, видимо, не хотела позволять мне что-либо делать. Повозившись щеколдой, она распахнула ставни. Я глянула, и у меня волосы встали дыбом от ужаса. Перед домом было кладбище. Среди кипарисов, верхушки которых еще озарялись вечерним светом, красовался лес надгробных камней. Чуть подальше тускло поблескивало болотце, поросшее камышом. Старая женщина глубоко вздохнула. «Человек еще при жизни должен привыкнуть, дочь моя. Все мы там будем». Сказала ли это Хатидже Ханым без всякого умысла или хотела успокоить меня, заметив на моем лице страх и смятение, не знаю. Я постаралась взять себя в руки. Надо было быть мужественной. И я спросила как можно спокойнее, даже с наигранным весельем: «Значит, здесь кладбище?» А я не знала. «Да, дочь моя, это кладбище Зейнилер. Осталось с прежних времен. Теперь покойников хоронят в другом конце деревни, а здесь уже вроде историческое место. Пойду зажгу светильники у гробницы Зейни-баба. Сейчас вернусь». «Кто такой Зейни-баба, Хатидже Ханым?» «Святой человек был, да благословит Аллах его имя. Покоится вон под тем кипарисом». Бормоча молитвы, Хатидже Ханым направилась к лестнице. До сих пор я не знала, что во мне живет страх перед такими вещами, но в ту минуту мне почему-то стало страшно оставаться одной в темной комнате, наполненной запахом кипарисов. Я кинулась вслед за старой женщиной. «Можно и мне пойти с вами?» «Пойдем, дочь моя, так будет еще лучше. Очень хорошо, что ты сразу по приезде посетишь благословенного Зейни-баба».